я влюбленный, и мое имя...» Но тут юная леди внезапно зажала своей рукой рот Дику, поспешно посмотрела вверх и вниз, на запад и на восток, и, увидев, что вблизи нет ни души, с силой потащила молодого человека вверх по лестнице. «Шш!» — сказала она. «Идемте, разговаривать будем потом!» Растерявшись от неожиданности, Дик позволил втащить себя по лестнице. Они быстро пробежали по коридору, и внезапно его втолкнули в комнату, освещенную, как и остальные, пылающим камином. «А теперь», — сказала молодая леди, усадив его на стул, — «сидите здесь и ожидайте моей высочайшей воли. Ваша жизнь и ваша смерть в моих руках, и я не колеблюсь, воспользуюсь своей властью. Берегитесь, вы чуть не вывихнули мне руку. Он говорит, будто не знал, что я девушка. Если бы он знал, что я девушка, он верно взялся бы за ремень». С этими словами она выскользнула из комнаты, оставив Дика с открытым от изумления ртом. Ему казалось, что он спит и что ему снится сон. «Взялся бы за ремень», — повторял он, — «взялся бы за ремень». И воспоминание о том вечере в лесу возникло в его сознании. И он снова увидел трепетавшего Мэтчима, его молящие глаза. Но он тут же вспомнил об опасностях, которые грозили ему в настоящем. Ему показалось, что в соседней комнате кто-то движется. Потом где-то очень близко раздался вздох, послышался шорох платья и легкий шум шагов. Он стоял, насторожившись, и увидел, как колыхнулись гобелены. Затем где-то скрипнула дверь, гобелены раздвинулись, и с лампой в руке в комнату вошла Джоанна Седли. Она была одета в роскошные ткани глубоких мягких тонов, как и подобало одеваться дамам в зимнее снежное время. Волосы у нее были зачесаны вверх и лежали на голове, словно корона. Казавшаяся такой маленькой и неловкой в одежде Мэтчима, она была теперь стройна, как молодая ива, и не шла, а словно плыла по полу. Не вздрогнув, не затрепетав, она подняла лампу и взглянула на молодого монаха. «Что вы здесь делаете, добрый брат?» — спросила она. «Вы, без сомнения, не туда попали. Кого вам нужно?» И она поставила лампу на подставку. «Джоанна», — сказал он, и голос изменил ему. «Джоанна», — снова начал он, — «ты говорила, что любишь меня. И я, безумец, поверил этому». «Дик!» — воскликнула она. «Дик!» И, к удивлению Дика, прекрасная высокая молодая леди шагнула вперед, обвела его шею руками и осыпала его поцелуями. «О, безумец!» — воскликнула она. «О, дорогой Дик! О, если б ты мог видеть себя! Ах, что я наделала, Дик!» — прибавила она, отстраняясь. «Я стерла с тебя краску. Но это можно поправить. Но вот чего, боюсь, я нельзя избежать... Нельзя поправить моего замужества с лордом Шорби». «Это уже решено?» — спросил молодой человек. «Завтра утром в монастырской церкви, Дик», — ответила она, — «будет покончено и с Джоном Мэтчимом, и с Джоанной Седли. Если бы можно было помочь слезами, я выплакала бы себе глаза, я молилась, не переставая, но небо глухо к моим мольбам. Добрый Дик, дорогой Дик, так как ты не можешь меня вывести из этого дома до утра, мы должны поцеловаться и сказать друг другу прощай». «Ну нет», — сказал Дик, — «только не я. Я никогда не скажу этого слова. Положение наше кажется безнадежным, но пока есть жизнь, Джоанна, есть и надежда. Я хочу надеяться. О, клянусь небом и победой! Когда ты была для меня только именем, разве я не пошел за тобой? Разве я не поднял добрых людей? Разве я не поставил свою жизнь на карту? А теперь, когда я увидел тебя такой, какая ты есть, прекраснейшей, благороднейшей девушкой в Англии, ты думаешь, я поверну назад? Если бы здесь было глубокое море, я прошел бы по волнам. Если бы дорога кишела львами, я разбросал бы их, как мышей. «Не слишком ли много шума из-за голубого шелкового платья?» — насмешливо произнесла девушка. «Нет, Жуан, — возразил Дик, — не из-за одного платья. Ведь тебя я уже видел ряженой, а теперь я сам ряженый. Скажи откровенно, я не смешон? Не правда ли дурацкий наряд?» «Ах, Дик, что правда, то правда», — улыбаясь, ответила она. «Вот видишь, — торжествующе сказал он, — так в лесу было с тобой, бедный мальчик. По правде сказать, у тебя был смешной вид. Зато теперь ты красавица».